Одновременно призываем наших друзей, Африканский союз, потребовать, настойчиво потребовать от Запада отмены незаконных односторонних санкций, подрывающих необходимую для мировой торговли транспортно-логистическую инфраструктуру, что создает риски прежде всего для уязвимых слоев населения. Голос Африки должен быть услышан. Что создает риски? Что создает риски? Что создает риски? Что создает риски? Что создает риски? Что создает риски? Что создает риски? Создает риск, создает риск, создает риск, создает риск, создает риск, создает риск, создает риск, создает риск, создает риск, создает риск, создает риск, создает риск, создает риск, создает риск, создает риск, создает риск, создает риск, создает риск, создает риск, создает риск, создает риск, создает риск, создает риск, создает риск, создает риск, создает риск, создает риск, создает риск, Three,